«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Вот после программы отца Андрея Кураева у меня сложилось впечатление, что абсолютно правильная выбрана идея говорить на серьезные и важные темы с нашими радиослушателями, трактовать вопросы богословия, вопросы эсхатологии, вопросы религиозные, философские. И действительно, если относиться к нашим людям, как они того заслуживают, как к умным, сознательным, ищущим, духовным, чрезвычайно талантливым, как наш русский народ и другие этносы нашего единого пространства, то, мне кажется, мы получим колоссальный ответ. И так в моей жизни происходит. Если относиться к человеку с достоинством, как к интеллектуально развивающемуся существу, получаешь прекрасный ответ. К сожалению, во многих средствах массовой информации действительно происходит такое типовое, усердное, напряженное, настырное оболванивание людей. И особенно это, конечно, касается детей, которые превращаются в каких-то уродов на глазах, смотря то, что проходит по центральным каналам. Давайте, уважаемые радиослушатели, думать. Давайте, вы любите думать, вам нравится думать, вас просто отучили от этого. Думать стало позорно. И на самом деле сейчас, я вот недавно был в программе Александра Воскресенского на телеканале «Культура». Он мне сказал интересную вещь. Оказывается, начинается интеллектуальный бум. Несколько книжных выставок в разных городах, далеких от центров, просто показали колоссальный спрос на интеллектуальную литературу. Это очень радует, поэтому давайте не стесняться быть умными, становиться умнее, интересоваться нашей историей, нашей философией, вообще и не нашей философией, и не нашей историей, всеми глубокими и фундаментальными вещами. Вообще пора сделать интеллект модным. В конечном итоге не только придурки гламурные должны скакать по всем каналам в качестве эталонов, а надо действительно учить. В общем, мы насладились, наверное, этим распадом в 90-е годы, слава богу, это время безвозвратно ушло. Давайте открывать новый интеллектуальный век. Ведь сейчас, по нашей логике, нашей национальной истории, время бронзового века, пушкинский золотой век, который дал всплеск, колоссальный всплеск национальной мысли, национальной культуре. Потом был серебряный век, давший философа Соловьева, Булгакова, Флоренского, замечательных поэтов, Блока, Клюева, Мережковского, Гиппиус. То есть был гигантский, гигантский всплеск культуры. А сейчас на пороге, на повестке дня медный, бронзовый век, точнее, бронзовый век русской культуры, который никак не может состояться. Давайте приближать его пришествие. И сегодня будем говорить о евразийстве, таком философском направлении, которое возникло в эмиграции в 20-е годы, но которое оказало огромное влияние на интеллектуальное направление русской мысли и, в частности, породил такое явление, как Лев Николаевич Гумилев, который был евразийцем, был учеником евразийцев первого поколения. В советское время было сложно признавать такую интеллектуальную преемственность у той организации, которая, в общем-то, не была марксистской, и основателем были представители белого движения, которые боролись с большевиками. И, тем, конечно, в тот момент он не мог поставить точки над «и», но, тем не менее, в последние годы своей жизни, когда уже можно было что-то говорить открыто, он полностью признал свое происхождение именно из этой интеллектуальной семьи. Итак, евразийство. Это явление, которое возникло в эмиграции среди молодежи, белой молодежи, которая после краха белого дела оказалась на Западе, в первую очередь на Западе. Кое-кто был и в Китае, в Харбине, в частности, был большой поток белых. Но в основном это была Прага, центром евразийства, Париж, Берлин. Во главе этого движения стоял идеолог, князь Николай Сергеевич Трубецкой, один из множества князей Трубецких. Он известен также как фундаментальный, крупнейший русский лингвист, один из основателей фонологии. И один, кстати, вместе с Романом Якобсоном, собственно говоря, которые внесли гигантский вклад в структурную лингвистику и в структурализм, в том числе и в философию структурализма. Пожалуй, среди наших философов западные структуралисты знают как раз Трубецкого, одного лучше всех. Итак, Трубецкой написал книгу, замечательную фундаментальную книгу «Манифест евразийства», которая называлась «Европа и человечество». В этой книге, даже в самом названии, по сути дела, вся евразийская идея и изложена, в самом ее глобальном масштабе. Трубецкой утверждает, что Европа — это аномалия, Европа — это недоразумение, Европа — это угроза, Европа — это диагноз, Европа — это болезнь. И, собственно говоря, когда он, в общем, эту приятную и понятную для славянофилов, русских славянофилов и для Константина Леонтьева мысль начинает излагать и аргументировать, он приводит традиционные, или для Данилевского, например, то есть традиционные аргументы относительно того, что европейская культура пожертвовала духом в пользу материи, пожертвовала единством в пользу множественности, рассеяла, рассыпала духовные энергии. Все эти аргументы достаточно такие обычные, и, собственно говоря, столкнувшись с западной культурой плотнее и получше, честные русские люди так и начинают воспринимать Запад. Я не знаю, пожалуй, почти ни одного русского человека, нормального, вменяемого, порядочного, который, столкнувшись с западной европейской культурой, пожив в этой среде, осознав ее, усвоив многие моменты, не плюнул и с отвращением не отвернулся бы. Ну, кто-то, конечно, там и остается, ну, горе таким людям. Русский человек, отрываемый от почвы, перестает быть не только русским, но и перестает быть человеком, по моему глубокому убеждению. То есть критика Запада не самая интересная в евразийстве, хотя является фундаментальной стороной, в том числе как и у славянофилов, у русского консервативного сознания. Да и всего Серебряного века. Если посмотреть, какими словами называли Запад Блок, или Есенин, Клюев, или даже Мережковский, который потом вынужден был там уехать, эмигрировать. На самом деле, и эти люди жили, и евразийцы жили на Западе. Но они Запад ненавидели, отвергали. Не презирали, ненавидели, считали это болезнью. Так вот, самое главное в этом манифесте даже не критика Запада, а первое высказывание Трубецкого, с которого начинается евразийское движение, это то, что Запад — локальная культура, претендующая на универсализм. То есть Запад — явление региональное, которое выдает себя за универсальное. И вот именно эту претензию евразийцы стремились разрушить в первую очередь. Не то, что хороший он или плохой, оставив... Он не нравился, Запад. Вообще евразийцы не любят, честно говоря, Запад. Но это не принципиально. Не потому, что они не любят Запад, они его отвергают. В принципе, они могли бы отвергнуть его, даже его любив. Они просто утверждают следующее. Запад — явление региональное. Ну, в качестве примера, они говорят, давайте возьмем книгу Кельзена «Всеобщая история права» или Елинека, двух известных правоведов австрийского и немецкого. И как они называются, эти книги? «Всеобщая история права». Сколько страниц там посвящено, например, правовым системам восточных обществ, или Китая, или даже византийской эпохи. В общей сложности в этих многотысячных страницах книг, ну, страниц 10. Все остальное полноценные тысячи страниц посвящены западноевропейскому праву. Ради бога, почему такое название? «Всеобщая история права». Вот в этом евразийцы подмечали самую главную черту западноевропейской культуры. Здесь локальная, региональная, частная пытается выдать себя за всеобщее, универсальное, глобальное. Сегодняшний глобализм из той же самой серии. Американцы построили общество забавное, занятное, динамичное, богатое, парадоксальное, во многих сторонах ослепительное, в других сторонах совершенно отвратительное, несправедливое абсолютно, очень бодрое, тупое, там, до неприличия для русского человека, технологическое и настырное тоже до неприличия. Успешно в значительной степени. Можем рассыпать различные образы, как положительные, так и отрицательные, но это американская культура, это не всеобщая культура. Сегодня же американцы говорят, наша система ценностей, рынок, демократия, свобода, права человека, это является универсальным тезисом. Как бы не так. Это ваши американские ценности. Вот, пожалуйста, и живите с этими ценностями. Точно так же и с Западной Европой. И вот смысл евразийства, первый постулат евразийства, что хороши или плохие демократия, рынок, права человека. Это вообще никакого отношения к сути вопроса не имеет. Это западноевропейские ценности. И у любого другого народа, а точнее у всего человечества, вот обратите внимание, дошли до Европы и человечества, В чем, что здесь евразийского? У всего остального человечества могут быть совершенно иные решения этих проблем, совершенно иные ценности, которые чисто теоретически могут не иметь ничего общего ни с демократией, ни с рынком, ни со свободой, ни с правами человека, ни с прошлой, ни всякой остальной вот там вульгатой западноевропейской культуры. Итак, Трубецкой говорит, смысл евразийства в том, чтобы отвергнуть претензию на универсализм Запада и встать на сторону человечества. Итак, не просто Европа и человечество, заканчивается эта фраза, человечество должно восстать на Запад, на Европу, и должно отстоять свое право на, как мы сегодня мы сказали, на многополярный мир, то есть на плюрализм ценностных систем и возможных социально-политических, философских, идейных и культурных укладов, как актуально, обратите внимание. Но дальше исторически, после вот этого фундаментального манифеста, который призывал человечество восстать на Европу, чтобы отстать право на собственный путь, появляется другой последователь евразийства, который сделал этому, в этом движении не меньше, наверное, Трубецкого, а может быть и больше, Петр Николаевич Савицкий. Он читает этот манифест тоже. Белый иммигрант, он был помощником Струва в правительстве барона Врангеля. И некоторое время, и вот он пишет продолжение, рецензию вначале на книгу «Европа и человечество», а потом дополнение. Он говорит, человечество, вот интересная вещь, тоже это следующий шаг евразийства, человечество само по себе не способно объединиться для того, чтобы сбросить с себя европейское иго, иго западоцентризма, атлантизм, как мы бы сказали сегодня. Это может сделать только Россия, которая понимает Запад и понимает, что так дальше дело обстоять не может, что мы рано или поздно должны свернуть шею его гегемонии, его претензии на универсализм и глобальную доминацию. Только русские одной ногой стоят на Западе, поэтому понимают его, а другой стоят в человечестве. И именно поскольку, продолжая эту формулу, Западу противостоит не что иное, не Восток, обратите внимание, не Восток, человечество противостоит Западу, человечество. И вот Россия одной ногой находится в Европе, на Западе, а другой ногой она находится в человечестве. И обычно русские привыкли смотреть на себя глазами европейцев. Последние два века романовской, санкт-петербургского периода, романовской истории русской монархии, мы, конечно, говорили на французском, смотрели на себя как на одну из европейских держав. По сути дела, все то, что не укладывалось в эти рамки, просто выбрасывая за борт. Честнее всех был Чаадаев, который, кстати, был учеником Жозефа де Местра, крупнейшего консервативного философа, который проклинал разложение Запада, и тем не менее был западным человеком. И Чаадаев, когда сопоставил, что представляет собой Россия, то, что представляет собой Запад, он пришел к ужасу. Ну, мы же не Запад, сказал Чаадаев. А если Запад — это универсальность, то мы тогда просто и не эталоны, не люди, и одна сплошная погрешность, одно сплошное недоразумение. За это Чаадаева, кстати, говорит, как жалко, человека объявили шизофреником безумным. Но это безумие, на самом деле. Конечно, царское правительство не готово было сделать шаг в сторону таких славянофилов, пока не готово, еще в эпоху Чаадаева. Хотя потом при Уварове оно очень позаимствовало православие, монархию, народность именно из арсенала философии славянофилов. Но Чаадаев сказал, что русский народ не соответствует этому универсальному критерию. Верно, значит, русский народ недоразумение. С этого начинается западничество, история русского западничества. А славянофилы вслед за Чаадаевым, которые, в общем, находились с ним в личных контактах, они сказали, да, действительно ведь не соответствует. Ну и слава богу, горе Европе, Хомяков писал, Запад гниет, а мы молодцы, у нас свой собственный путь. Так вот, Савицкий делает апгрейд своего рода такой славянофильской позиции на новом этапе, на новых исторических условиях и говорит, Россия должна возглавить восстание народов против западной гегемонии, против западного империализма. Это, и поэтому отсюда возникает у него вот этот термин «Евразия». Россия не Европа и не Азия. Россия — Евразия. Россия одной ногой находится в западной культуре, понимая ее, а другой, с другой стороны, душа и сердце России находятся где-то в другом месте, не в Европе. Может быть, умом мы понимаем Европу, но сердце наше в другом месте. И Россию поэтому просто умом понять нельзя. В Россию надо верить. Все-таки центр тяжести русской культуры, русской истории, русской цивилизации лежит в ином, лежит в духе, лежит в мессианском чаянии, лежит в таланте, в великом таланте нашего народа, Вот совсем недавно мы говорили со знакомыми относительно того, в чем специфика русского человека. Умен ли русский человек? Ну ведь, строго говоря, русский человек, наверное, не умен. И когда мы смотрим на западного, в целом, на западных людей, мы видим, что они гораздо более рациональны. Мы как-то более бесшабашны. И в этом отношении, ну, нельзя уж, не прогрешив против истины, сказать, вот какой мы умный народ, если под умом понимать рациональность, рассудочность. Ну, в этом случае мы не рассудочны, мы безрассудный, скорее, народ. Но, с другой стороны, совершенно нет никаких сомнений, что русский талантливейший народ, а, возможно, самый талантливый, не очень умный, безрассудный, но дико, просто неправомерно талантливый. И это, конечно, дает нам колоссальные предпосылки. Талант этот неуемный, огромный, буйный, разумом особенно не сдерживаемый, и от этого только еще произрастающий, процветающий, разливающий во все стороны. Евразийцы это чувствовали, что, собственно говоря, вот это понятие обращения к Азии, это не просто обращение к азиатчине, не просто обращение к чему-то такому, ну, скажем, не такому диковатому, как принято было считать. Это только со стороны Запада взгляд на Азию, это означает противостояние цивилизации и варварства. На самом деле, если внимательно приглядеться к Востоку, к Азии, мы увидим, что речь идет о Востоке вещей, о том месте, где восходит солнце, о неком о созерцательности, о духовности. Вот русские хранители тайны таланта Востока, поэтому мы так наделены всеми возможными, одарены и наделены всеми возможными талантами. И вот такое понимание Азии у евразийцев совершенно меняет все дело. Прервемся на рекламу. Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Сегодня мы говорим о философии евразийства. Такой наиболее фундаментальный философский аспект мы уже разобрали. Следующий пункт евразийства как движения, возникшего в русской эмиграции, касался определения России. Это чрезвычайно важная вещь. И тут евразийцы делают по-настоящему открытие, фундаментальное открытие. Они говорят, Россия не страна. Она не просто не европейская страна. Это, в общем, говорили Данилевский и Леонтьев, и Аксаков, и Кириевский, и Хомяков, и вообще большинство таких традиционных русских философов придерживались убежденности в особости русского пути. Но то, что Россия не европейская страна, собственно говоря, с этим, наверное, согласились бы все вменяемые люди с разными акцентами. Можно сказать, это плохо, Россия не европейская страна, и это плохо, либо Россия это не европейская страна, ну и отлично, как считали славянофилы. Но Савицкий идет дальше, один из евразийцев, вместе с Трубецким, основателем этого движения, и говорит, Россия не страна вообще. Как это не страна, спросите вы? Россия больше, чем страна. Россия — это континент. И вот в своей фактически работе такой в программной называется «Континент-океан», и он пишет о том, что, по сути, Россия представляет собой материк. То есть Россия — это цивилизация. Вот самый принципиальный вопрос. Не просто русская цивилизация, а Россия — это сама по себе цивилизация, которая сопоставима с Европой, которая сопоставима, например, с исламской цивилизацией, или с индусской цивилизацией, или с китайской цивилизацией. И должна быть рассмотрена наряду именно других цивилизационных моментов. Точно так же, как Европа, она шире, чем Франция. Если мы говорим о Франции, это Франция, это страна в Европе. Франция — это неотъемлемая часть европейской цивилизации, как и Германия, и Италия. Но вспомним, что Германия получила единство и национальное оформление вообще очень поздно. По сути дела, там существовало до последнего времени, да и сейчас существует Германия и Австрия, например, а до последнего времени существовало вообще множество Германии, ее частей, осколков, в частности, отдельно совершенно Пруссия с отдельной историей. Франция, да, она обрела единство довольно давно, но другие, например, Италия, это совсем позднее тоже явление. Таким образом, а тем не менее, европейская цивилизация есть. Страны складываются, приходят и уходят, а судьба общежития европейских народов и общности их культуры — это на самом деле некая неотъемлемая вещь. Точно так же предлагает рассматривать историю России и понимать Россию евразийц Савицкий, также само евразийство, евразийское движение. Россия — это цивилизация. Соответственно, она может менять, так же, как цивилизация может переживать различные государственные формы. Государства приходят и уходят, а цивилизация остается. Так и Россия. может быть одной, другой, менять идеологии, менять даже свои границы. Как правило, кстати, они расширяются. Аномальные периоды России, когда наши границы сжимаются. Вот что означает проклятые 90-е. Мы живем в аномальных условиях нашей истории. В нормальных условиях наши границы, даже изменяясь, как правило, расширяются. Мы можем что-то где-то потерять на каком-то историческом этапе, но тогда мы обычно захватывали что-то дополнительно в качестве компенсации. И так было всегда. Россия как сердце, она стучит. Сердце, знаете, тоже сжимается, расширяется. Только наше сердце такое большое, оно всемирное. Достоевский сказал, что русский человек — это все человек. Поэтому наше сердце хочет вылиться за все пределы, разлиться по странам и континентам. И вместе с русскими солдатами, русскими священниками, русскими миссионерами, русскими дипломатами, русскими купцами происходит, переходит вот, с этим расширением нашего русского сердца какая-то высокая, тонкая инстанция, субстанция нашей национальной благодати и наших проблем. Я думаю, что так талант рассеивается. Вот кого касается русская культура, становится талантлив автоматически. Может быть, он чего-то и лишается, но таланта тоже намного больше. Таланта и специфического русской созерцательности. Вот эти вещи люди впитывают, любые народы, которые с нами приходят в соприкосновение и начинают с нами сосуществовать, исторически объединяют нашу судьбу, они точно получают. Мы сразу наделяем их талантом. Так вот, Россия как цивилизация, соответственно, не представляет собой ни государственную, ни тождественную, ни государству, ни идеологии, ни даже какому-то отдельному народу или какой-то нации. Кстати, вот именно с этим и связана специфика того, что у нас никак не так и не сформировалась нация. У нас есть этнос, у нас есть ядерный русский народ, вокруг которого вся эта тысячелетняя история складывается. У нас есть русская православная церковь, но на самом деле цивилизация никогда не тождественна русской цивилизации ни одному из этих явлений. Ни русскому народу, ни церкви, ни государству. А это нечто большее, это то, что может теоретически существовать как бы сквозь это. Да, действительно, все эти знаки — это наиболее известные визитные карточки русской цивилизации, но не только они. Ни одна из них, ни одно из этих явлений не является достаточным для того, чтобы сказать: о, вот в чем смысл цивилизации. Нет, цивилизация шире. И тут из этого высказывания евразийцы делают парадоксальную вещь, фундаментальную, кстати, для нашего сегодняшнего самосознания как народа. Они говорят: если Россия — это цивилизация, то историческая катастрофа 17-го года, когда рухнуло государство, рухнул политический строй, рухнула церковь, рухнула привычная политическая система в лице монархии, и, в общем, были колоссальные территориальные потери, мы целые гигантские потеряли Польшу, Финляндию, на самом деле. Как можно было наши русские, исконно русские земли? И, соответственно, вот несмотря на эту трагедию, и Брест-Литовский мир, и все то, что натворили большевики, евразийцы говорили: если мы правы, то мы сейчас утверждаем некое политическое пророчество. Если Россия цивилизация, то и большевики будут, даже которые нам не близки идейно, с которыми мы бились на фронтах, которые нас, в общем, вышвырнули из родной и любимой родины, и они станут носителями этой геополитической модели, и они станут проводить евразийскую политику, и рано или поздно, после, когда уляжется вакханалия революции, придет властитель, который будет новым русским царем, который укрепит наши территории, наши земли и распространит наше влияние. И точно так же Россия не будет ни страной Запада, ни просто центром мировой революции, а останется великой империей, даже при большевиках. Ну тогда, конечно, им досталось в эмиграции евразийцам за такое утверждение, за тот вывод, который они сделали из-за своего такого прозрения в суть России относительно того, что наша страна не страна, а цивилизация, и их называли и православными большевиками, они ведь были все православные люди, их клеймили, ругали. Бердяев не очень такую умную статью написал. Вообще, Бердяев иногда отличался тем, что писал один умный текст, например, о новом Средневековье, просто действительно свидетельствующим о полном понимании процесса, и 10 глупейших. Очень такой был неровный, тоже от таланта. Талантливый человек, ничего не скажешь, но ума немного. Вообще, вот русская философия, она отличается тем, что в ней талант плещется, а ум проявляется и спонтанно, когда повезет. Даже Соловьев, который вроде считается нашим крупнейшим мыслителем, иногда думаешь, вот что вот он говорит. А талантливо, здорово, но совершенно безумно. Ну, по крайней мере, в юности, что он говорил. Это действительно, по-моему, все признают, и даже философы, что вначале плел он не бог весть что. Но, тем не менее, на талант его это не сказалось наоборот. Возможно, между умом и талантом есть какой-то антагонизм. Там, где слишком много ума, талант не живет. И наоборот, там, где его совсем мало, там вот ему самое место. Тоже, конечно, по-разному. Есть и глупые народы, и бездарные одновременно. Бог его знает. Так вот, вернемся к вопросу цивилизации. Дело в том, что из этого советские и евразийцы сделали фундаментальное высказывание относительно того, что если Россия является цивилизацией, то преемственность этой цивилизации будет осуществляться, геополитическая преемственность, историческая преемственность, культурная преемственность будет осуществляться вопреки идеологическим разрывам. И вот тут, если мы вспомним 30-е годы, если мы вспомним, на самом деле, сталинский период, то уже после этого, когда евразийское движение сошло на нет, оно сошло на нет в конце 20-х, 30-х годов, уже остались отдельные личности, но они, конечно, думали, что все произойдет раньше, немножко нервничали, когда это не происходило сразу, как они говорили, но все ведь так, ровно так и вышло. Они оказались абсолютно пророками, они как в воду глядели. Они сказали, что большевики восстановят Российскую империю в основных своих параметрах и будут защищать ее от вредоносного Запада, выполняя свою евразийскую миссию, да еще будут поднимать народы и остальные народы человечества на войну с западным империализмом. Ровно так и было. Ничего в ранней идеологии большевиков, еще в 20-е годы, как только они пришли к власти, с их таким полным революционным пафосом, с их марксизмом, не предвещало такого поворота. А евразийцы уже в конце 10-х годов, в 18-м году, в 20-м году, в 21-м году писали о том, что это неотменимо. Точно так же, поэтому из этого следует величайший для нас, важнейший для нас сегодня вывод. Россия, как цивилизация, не может отклониться от своего предназначенного, предписанного ей вектора. И какие бы идеологические модели здесь ни утверждались, она будет идти своим евразийским путем, невзирая на политические режимы, на правящие идеологии, на тот фасад, которым прикрываются элиты. Сама логика развития нашего исторического пути диктует нам туда, куда он направлен, и диктует нам нашу миссию. Мы можем... У нас маленький выбор. Либо сказать этой миссии «да», и тогда мы вознесемся на энергии национальной истории, хотя это тоже очень проблемное осуществление миссии. Но если мы скажем своей русской судьбе «да», своей цивилизации «да», то мы получим колоссальную энергию наследия. Мы вступим в наследие нашей культуры, нашей традиции, нашего народа, нашей цивилизации. И все пойдет очень хорошо и легко. Или мы можем сказать этому «нет». Ну, тогда, по сути дела, рано или поздно, с огромными усилиями мы можем приостановить, притормозить движение России к ее высшей заданной изначально цели. Но в конечном итоге те, кто бросится на этот каток русской национальной истории, будут рано или поздно либо им смяты, либо исчезнуть как дым. Ну вот наш исторический период, на мой взгляд, показывает такую острейшую актуальность евразийства, потому что они не угадали со сроками. Они считали, что национальное перерождение вот в евразийском ключе советской власти будет уже в 20-е годы. В 20-е годы оно только начиналось. В 30-е годы оно продолжилось, а вот уже та империя, которую построил Иосиф Виссарионович Сталин, по сути дела, вполне могла бы быть названа таким евразийской, континентальной, мировой, планетарной конструкцией. И из своей геополитической модели, в своей сути, она как раз полностью соответствовала и геополитическим моделям, и цивилизационным интуициям евразийцев. Евразийцы при этом были антимарксистами, они продолжали быть православными консерваторами, считали, что для России лучше всего форма монархии, но с наличием сильного вождя, чтобы независимо от сильного или слабого монарха, уполномоченный представитель вот этой цивилизации в лице национального лидера или канцлера продолжал вести Россию к ее предназначенной цели. И, в частности, им нравилась идея использовать многие инструменты централизации советской власти, например, коммунистической партии, но заменив ее содержание на евразийское. Это как раз относится к области нереализованных моделей, поскольку коммунистическая партия, исторически КПСС, я имею в виду, не вняла советам евразийцам, посчитала, что это маргинализм. Ну и, собственно говоря, вот ее судьба. Слушать надо пророков своего народа. У нас действительно люди, вот, которые переживали за Россию, которые страдали за нее, которые всю жизнь связывали с судьбой своего народа и своей традицией, своей цивилизацией, они, безусловно, заслуживают внимания. К ним надо прислушиваться. У нас не так много национальных гениев. Талантов очень много. Русский любой человек талантлив. А гениев все-таки мало. Гений — это тот, кто сочетает и талант, одаренность, нашу национальную одаренность с, в общем, огромной интеллектуальной работой. Евразийцы были именно таковы и вдохновили вот следующий этап евразийской модели. Это фигура нашего великого историка Льва Николаевича Гумилева, который продемонстрировал в своих великих трудах, как формировался русский этнос, какую роль в нем играли пассионарные толчки, приходящие с востока, с запада, изнутри его, фактически давшего такой рентгеновский снимок нашей национальной истории, особенно в тех восточных вопросах, которые для западных историков или тех, кто смотрит на русскую историю только западными глазами, это было все закрыто. Он фактически столько этносов вернул в нам, которые, кстати, имеют нам самые прямые отношения, столько процессов, столько исторических событий, столько драм, столько перипетий открыл в этой Евразии, в нашей Евразии, в нашей общей родине, что, конечно, после этого наша собственная национальная история, наша география заиграла всеми тонами радуги. Я думаю, что наследие Гумилева еще ждет своего полного часа. Многие им уже увлеклись и читают его в запой. Но для того, чтобы осознать всю глубину и всю масштабность этого великого русского мыслителя, великого русского евразийца, придется еще, наверное, пройдет какое-то время. Так вот, евразийцы в 20-е годы сформулировали эти основные, много еще таких более детальных принципов, издавали много книг, журналов, временников, евразийских временников, так они назывались. Потом можно добавить к этому наследие Льва Николаевича Гумилева, тоже целые тома. И вот в 80-е годы евразийское движение стало возрождаться в России. Когда опять стал на повестку дня вопрос о том, куда идти дальше, в России на Запад или куда-то еще, что мы такое, кто такие русские, считают ли русские только по крови, или там по культуре, или это цивилизация, или это нация. И вот в этот момент как раз евразийство опять стало в центре внимания. Но, к большому сожалению, опять, как и в 20-е годы, люди, которые, в общем-то, предложили обратить внимание на фундаментальнейшие достижения евразийской мысли первого поколения, на них особенно внимания большого никто не обратил, и, собственно говоря, как и пророчество их предшественников, они остались в туне. Поэтому, на самом деле, вот это неоевразийское движение, которое в значительной степени адаптировало и применяло принципы евразийства к новым условиям, оно основывалось на том же самом, что Советский Союз — это не государство, это не идеологическая система, это исторический период, в котором в 20 веке существовала русская цивилизация. Таким образом, абсолютно нелепо говорить, что его создали большевики, или что, например, отмена коммунизма должна повлечь за собой распад Советского Союза. Евразийцы говорят, ничего подобного. Преемственность русской цивилизации не связана с отдельными идеологическими этапами. И если марксистский период нашей истории закончился, то почему должен заканчиваться пространственная история СССР? Ведь на месте этого единства возникнут рано или поздно такие националистические, мелкие, злобные, несостоятельные анклавы, которые ничего хорошего ни самим себе, ни нам всем вместе, семье народов евразийской, ни вообще человечеству не принесут. И очень тут опять же очень актуальна полемика с малороссами была у первых евразийцев. Они говорили, что борьба с большевиками, которые ведут белые, ни в коем случае не должна привести к распаду общности судьбы народов Российской империи. Поэтому националисты, украинские, в первую очередь, националисты, не являются союзниками евразийцев. Даже если они также противостоят большевикам, так лучше в данном случае, даже Савицкий говорил, и Трубецкой об этом писал, что лучше тогда даже поддержать большевиков, чтобы они не выпускали эту джина из бутылки. Но ведь, смотрите, распад Советского Союза, который, вожди которого, когда еще имели возможность, абсолютно проигнорировали евразийскую идеологию, привел именно к тому, о чем говорили евразийцы. Появилось вот, несколько вот этих чудовищных, недоумочных государств на территории, на постсоветского пространства, каждый с огромным дипломатическим корпусом, с коррумпированными до нельзя элитами, совершенно несостоятельные, неполноценные, лишенные какой бы то ни было сверхзадачи и стремящиеся быстренько просто убежать как можно дальше от России, куда они не знают, лишь бы от России, от этой общности судьбы, чтобы получить подачки из океана. Это такие карго-культы. Вот в Полинезии были карго-культы, когда вдруг возникал какой-то такой мистический лидер общины. Он говорил, зачем работать? Давайте просто вот сейчас приедут на мертвые и привезут на своих кораблях, на кораблях товары. И когда приехали белые, для того, чтобы их как-то, ну, об рабство, по сути дела, обратить и на их территории построить свои собственные жилища, а их отправить в зоопарк, они восприняли, вместо того, чтобы сражаться с этими белыми, их как вот представители мира мертвых, которые на кораблях из ногтей приплыли с того света, чтобы накормить и бесплатно развеселить эту разнузданную малазийскую толпу. Вот на самом деле национальные идеи стран СНГ постсоветских пространств — это такие карго-культы. Они говорят, что вот сейчас придут люди с Запада, завалят нас товарами, и только мы перестанем выполнять какую-то историческую миссию. Все это предсказывали евразийцы, и все это стало абсолютной истиной, абсолютной правдой в очень скором времени. Вот в конце 80-х, начале 90-х годов. Но самое главное, какой вывод можно сделать из этих евразийских идей на будущее? Если, что там говорить? Да, это прошлое, это 90-е годы, черные 90-е годы, возврат которым просто, на мой взгляд, любого ответственного, вменяемого русского человека может означать только кошмар, как вот стремление вернуться в смутное время, например. И еще говорят, что хорошего сделали 90-е. До 90-е годы все было ужасно. Что было хорошего в смутное время? Один продавал страну шведам, другой — полякам, третий присягал Лжедмитрию, четвертый занимался собственным делом, но все рушилось, и мы теряли просто страну, государство, цивилизацию. Так же и в 90-е годы ничего хорошего там не было. И самое главное, конечно, в тот период евразийство, ну, в общем, было той идеологией, которую презрительно именовали красно-коричневой идеологией, то есть сочетание, поскольку евразийцы, они не настаивали на, скажем, поддержке коммунизма как идеологии, как марксизма, наоборот. В общем-то, среди неоевразийцев мало было выходцев именно из коммунистических партийных структур, в отличие, кстати, от всех остальных политических сил и движений современной России. Евразийцы не были коммунистами, но они были за советское, за сохранение советского наследия, именно исходя из логики первых основателей этой идеологии относительно того, что Россия не страна. Россия — цивилизация. И границы этой цивилизации не случайно начерчены. Их не цари своими монархическими, империалистическими, колониальными походами строили, не советские вожди. Эти границы вписаны в логику мировой истории. Они показывают объем, территориальный, пространственный объем, на котором находится эта цивилизация, наша евразийская цивилизация, они не случайны, поэтому они должны быть восстановлены. Итак, чтобы подвести черту и перейти к звонкам в нашу студию, можно сказать так, что евразийство — это вещь, актуальность которой растет не по дням, а по часам. И сегодня евразийство, пожалуй, ну, самое полная, емкая, понятная, естественная, требующая некоторых усилий, безусловно, идеология мировоззрения для того, чтобы четко ответить на вопрос, что, как России быть с Западом. Как угодно, только не принимая его стандарты за универсальные. Все, вот она линия. Если вы считаете, что западноевропейская культура является универсальной культурой, вы свободны, вы здесь не сидели, вас здесь не стояло. А если вы считаете, что это хорошая ценность западноевропейской культуры, или там плохие, это вы, пожалуйста, это ваше личное мнение. Единственное, хорошие или плохие, но не общеобязательные и не универсальные. Хорошие, да, это ваше личное мнение, но не универсальные. Второе, Россия не страна, а цивилизация. Значит, мы должны осознавать, что рано или поздно, теми или иными способами, в тот или иной период времени, границы этого общежития народов, объединенных общностью судьбы, будет восстановлена. Это также означает, что преемственность русской истории глубже, чем разрывы наших идеологических моделей, и, соответственно, рано или поздно те же самые архетипы, которые сквозь века и тысячелетия повторяются неизменно, неотменимо, как метроном в нашей национальной истории, снова в будущем дадут о себе знать. Вот что такое евразийство применительно к сегодняшнему дню. У нас вот есть телефонный звонок. Никита, пожалуйста, Никита. Алло. Да, Никита, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Прежде всего, благодарность вам за ваше выступление. Благодарю. Два вопроса. Да, пожалуйста. Вот у нас никто не говорит о том, что когда Аркты вышли из затонувшей Гипербореи, да, и дошли до Индии примерно 28 тысяч лет назад, они создали великое государство, которое называлось Арьяварта. И это государство охватывало, насколько вот я... Да, Никита, вопрос только у нас по минуту осталось. Вот если как-нибудь вы могли бы рассказать об этом... Хорошо. Хорошо. Вот, посвятить этому тему. Да, Никита, это... И да, второй вопрос. Второй вопрос. Не кажется ли вам, что беды России начались, великие беды, где-то вот в 11-12 веке, когда на Русь произошло нашествие вот этих черноресников, попов-крестоносцев? Хорошо, благодарю. Ну, я православный человек, я так, как бы сказать, сам носитель креста, в том случае нательного креста. И поэтому считаю некорректным утверждение такого рода. Потом не в XI веке у нас нашествие было. Крестили Русь гораздо раньше. Иными словами, это ваше личное мнение, Никита. Что касается истории арийских народов, оно, мне кажется, что это очень интересно. Особенно мифологическая история. Действительно, я вот интересовался индуистскими текстами. Все время во многих из этих текстов говорится о том, что предки тех, кто создал уникальную цивилизацию Индии, пришли откуда-то с севера. Там даже некоторые созвездия описаны, в частности, вот книга Бала Ганадхара Тилака относительно книга называется «Орион». Очень интересное созвездие одно, Мригаширша, голова антилопы. Так вот, там последовательно доказывается, что такого рода наблюдение за этим созвездием возможно только в районе Северного полярного круга. Поэтому вот эта арктическая теория происхождения индоевропейских народов на самом деле очень интересная, поскольку мы, славяне, русские, тоже индоевропейцы. Это наша какая-то неизвестная, скрытая часть нашей истории. Я сделаю, пожалуй, у меня несколько есть работ на эту тему, я изучал ее. Но это не имеет отношения напрямую к евразийству, это имеет отношение к индоевропейской традиции. Сейчас же наше время подходит к концу. Я хочу еще раз обратить внимание наших радиослушателей, что евразийство — это вещь предельно актуальная. Не ленитесь, интересуйтесь этим направлением, пытайтесь осознать эти простые формулы. Запад не универсален, Россия — это не страна, а цивилизация. И преемственность русской истории глубже, выше и фундаментальнее, нежели смена политических фасадов. Всего доброго.